Поскольку батюшке часто приходится вечерами часов до 11 заниматься разными вопросами с управляющим и крестьянами, я заменяю его за ломберным столом, сидя рядом с Пепитой. Наши обычные партнеры — сеньор Викарий и нотариус. Мы играем на десятую часть реала и в худшем случае рискуем одним или двумя дуро. Но так как интерес к этой игре невелик, мы то и дело прерываем ее разговорами на разные темы, часто не имеющие отношения к картам. Пепита неизменно обнаруживает присущую ей живость воображения, ясность взглядов, которые она облекает в такую изящную форму, что я не могу не восхищаться ею. Не вижу достаточно повода, чтобы изменить мнение по вопросу, о котором я уже писал, оспаривая ваши подозрения, будто Пепита питает ко мне особую склонность. Она относится ко мне с дружелюбием, как к сыну сватающегося к ней Дона Педро де Варгаса, а также проявляет должное смирение и робость, как перед будущим священником, хотя я еще не принял сана. Тем не менее, я хочу и должен сообщить вам, ведь в письмах я мысленно стою перед вами на коленях в исповедальне, о том мимолетном впечатлении, которое испытал два или три раза. Возможно, это лишь галлюцинация, бред. Я уже писал вам в других письмах, что у Пепиты глаза зеленые, как у Цирцеи, но выражение их спокойное и приветливое. Она, как кажется, не знает могущества своих глаз и наивно верит, будто глаза даны лишь для того, чтобы видеть. На ком бы она ни остановила взор, он неизменно чист, искренен и лучезарен. Ее глаза не способны вызывать дурные стремления. Они порождают чистые мысли, оставляя в блаженном покое невинные девственные души и уничтожая нездоровые чувства там, где оно таится. В глазах Пепиты нет жгучей страсти или огня. Сияние ее взгляда словно чуть теплый свет месяца. И тем не менее 2-3 раза мне почудилось, что в ее глазах, остановившихся на мне, молнией промелькнула вспышка всепожирающего пламени. Не от самомнения или внушенного самим дьяволом родилась такая нелепая мысль? Мне кажется, что да. Я хочу думать и думаю, что это именно так. Впечатление было слишком быстро и мимолетно. Я предполагаю, что оно лишено подлинной реальности. Это просто была промелькнувшая в моем мозгу мечта. Небесное спокойствие и холодное безразличие, смягченное дружеским участием и сочувствием, вот что я всегда читаю в глазах Пепиты. Однако меня мучает эта мечта, эта галлюцинация, странный пламенный взгляд. Батюшка говорит, что инициатива принадлежит не мужчинам, а женщинам. Но при этом они не берут на себя никакой ответственности и могут от всего отказаться и отступить, когда им заблагорассудится. По словам батюшки, именно женщина одним мимолетным взглядом способна открыть свои чувства, от которого она потом откажется, если надо, даже перед собственной совестью. О значении такого взгляда человек, к которому он обращен, лишь смутно догадывается, не в силах ясно его понять. Точно электрическая искра пробегает между ним и глазами женщины. Какое-то безотчетное чувство подсказывает ему, что он любим. Потом, когда он отважится заговорить о своей любви, он уже ступает по твердой почве, вполне уверенной во взаимности. Уж не эти ли доводы отца, услышанные мною, ведь я не могу их не слышать, вскружили мне голову и внушили то, чего нет? Во всяком случае, рассуждаю я иногда, разве это так нелепо и невозможно? Но если бы дело обстояло так, если бы я нравился Пепите не только как друг, если бы женщина, на которой задумал жениться отец, полюбила меня, не ужасным ли было мое положение? Но оставим эти опасения. Они без сомнения порождены тщеславием. Нечего превращать Пепиту в Федру, а меня в Ипполита. Федра — жена царя Тезея, влюбившаяся в своего пасынка Ипполита. Чему я начинаю удивляться, так это беззаботности и полной уверенности в себе отца. Простите мою гордыню. Молите Бога, чтобы и он простил меня. Но порой эта самоуверенность задевает и сердит меня. Неужели же, говорю я себе, я такое ничтожество, что батюшке не приходит в голову опасаться, как бы я, несмотря на свою предполагаемую святость, или именно благодаря ей, невольно вызвал любовь у Пепиты?